О распознавании действий сердечных. Когда человек примет что-либо божественное, то радуется в сердце, а когда дьявольское, то смущается. Сердце христианское, приняв что-либо божественное, не требует еще другого со стороны убеждения в том, точно ли сие от Господа, но самым тем действием убеждается, что оно небесное, ибо ощущает в себе плоды духовные. Любые радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Напротив, хотя бы дьявол преобразился и во ангела светло, или представлял мысли самые благовидные, однако сердце все будет чувствовать какую-то неясность, волнение в мыслях и смятение чувств. Объясняя это, святой Макарий Египетский говорит, хотя бы сатана представлял и светлые видения, невозможно, как сказано, произвести доброго действия, что и служит точным его признаком. Итак, из сих разнообразных действий сердечных может человек познать, что есть божественное и что дьявольское. Как об этом пишет святой Григорий Синаид: «От действа убо возможешь познать воссиявый свет в душе своей, Божий ли есть или сатанин».